Глава вторая. На завтра, 8 сентября, в городе с самого утра было неспокойно. По радио объявляли о воздушных налетах. В госпитале, едва завидев Татьяну, Вера немедленно схватила ее за руку и воскликнула. «Слышишь, словно гроза надвигается!» Они вышли из главного входа на Лиговский проспект. Раскаты не усиливались, только слышались все чаще. Татьяна спокойно объяснила Вере. «Это минометы, Верочка, те, что стреляют минами». «Минами?» «Да, минометы устанавливают на земле. Я точно не знаю, как это действует, но они стреляют минами. Большими, маленькими, разрывными, замедленного действия и тому подобными. Хуже всего осколочные. Их выстреливают очередями по сотне за раз. Они самые опасные». Вера удивленно уставилась на Татьяну. Та пожала плечами. «Луга. До сих пор страшно вспоминать об этом. Но, послушай, не смогла бы ты отпилить мне ногу?» Они зашли внутрь, и Вера весело предложила. «Может, не стоит прибегать к таким радикальным мерам и проще снять гипс?» Татьяна впервые за 6 недель увидела свою бледную, неестественно худую, вялую ногу, но не успела рассмотреть получше. В коридоре у медицинского поста началась суматоха. Все сестры помчались наверх. Татьяна медленно поплелась следом. На ногу по-прежнему было невозможно опереться как следует. При малейшем нажиме она начинала ныть. Добравшись до крыши, она увидела 2 звена по 8 самолетов. На дальнем конце города рвались бомбы. Языки огня и черного дыма были видны даже отсюда. Значит, это происходит в действительности. Немцы бомбят Ленинград. Она думала, что все осталось позади, в Луге. Думала, что уже пережила самое худшее в своей жизни. Но тогда ей удалось выбраться из Луги и вернуться домой. Куда бежать теперь? В ноздри ударил едкий запах. Что это? «Я пойду домой», — сказала она Вере. «К своим». Странный запах не давал покоя. Татьяна ни о чем другом не могла думать. К полудню стало известно, что это. Бадаевские склады, где хранились городские запасы провизии, разбомбили немцы, и теперь остались лишь тлеющие руины. Оказалось, так пахнет горелый сахар. «Папа», — спросила Татьяна, когда вся семья собралась за столом, «что теперь будет с Ленинградом?» «Тоже что случилось с Пашей, полагаю». Буркнул отец. Мама немедленно заплакала. «Не говори так, ты пугаешь детей!» Девушки переглянулись. Бомбежка продолжалась до самого вечера. За Татьяной зашел Антон, и они отправились на крышу. Но, как ни странно было ходить без гипса, еще более поразительным казалось затянутое черной пеленой дыма небо. Александр оказался прав, прав во всем. И теперь его предсказания начинали сбываться с ужасающей точностью. Про себя Татьяна поклялась отныне прислушиваться к каждому его слову. Но тут новая волна страха едва не свалила ее с ног. Разве не Александр говорил, что им не миновать уличных боев? Разве не Александр велел ей покупать еду в таких количествах, словно больше магазины никогда ничего не завезут? Может, он преувеличивал? Нет, вряд ли. Сколько раз он умолял, уговаривал ее уехать из Ленинграда? И Татьяну охватило дурное предчувствие. Будущее семьи представлялось темным провалом. Антон выжидающе смотрел на небо. «Таня, я сегодня потушил зажигалку. Подхватил ее вот этим и сунул в воду». В руке он держал щипцы. Подпрыгивая и грозя рукой небо, он пронзительно взвизгнул. «Ну же, давайте посмотрим, кто кого!» «Антон», — смеясь заметила Татьяна, «ты такой же псих, как Славин». «Куда хуже». Весело отмахнулся Антон. «Его на крышу кулачом не заманишь». Где-то в направлении Невского разгорался пожар. Из люка неожиданно показалась голова матери. Не смея выйти на крышу, она раздраженно завопила. «Татьяна, ты что спятила? Немедленно вниз». «Не могу, мама, я на дежурстве». «Я сказала вниз, и не пререкайся». «Приду через час, мамочка, не волнуйся». Мать, сердито бормоча, что-то ушла, но через 10 минут вернулась, на этот раз с Александром и Дмитрием. Татьяна, стоя почти на коньке, покачала головой. «Мама, ты что, привела подкрепление?» «Татьяна», — строго сказал Александр, направляясь к ней, — «пойдем со мной». Дмитрий остался вместе с матерью. Татьяна не сдвинулась с места, Александр поднял брови. «Я сказал, идем со мной», — повторил он. Она вздохнула. «Не могу же я оставить Антона одного». «Таня, со мной ничего не случится», — крикнул мальчик, размахивая щипцами. «Я им покажу!» Александр на ходу обернулся. «Надень каску, солдат». «Танечка, ты «Ты не должна выходить на крышу во время воздушного налета», — пожурил Дмитрий, спускаясь вниз. «Другое время вряд ли имеет смысл там торчать», — мягко возразила она. «Разве что позагорать немного». «Для загара ты выбрала не тот город», — отрезал Александр. «О чем ты только думаешь? Дима прав, твоя мать права. Ты хочешь лишить родителей еще одного ребенка? Далеко не все бомбы зажигательные, и не все они падают к твоим ногам, как подстреленный голубь. Ты забыла Лугу? Что, по-твоему, происходит, когда бомба взрывается в воздухе? Взрывная волна разносит все, и стекло, и дерево. Как, по-твоему, почему все окна в городе заклеены? И что, интересно, будет с тобой, если попадешь под эту волну?» «Может», — сухо предложила Татьяна, — «стоит оклеить и меня узором в виде пальмы». «Язык у тебя как помело», — бросила Даша. «Помолчала бы ты, сестричка, на месте мальчиков я оставила бы тебя на крыше». Она посмотрела на Александра. «Что ж, это не моя заслуга, верно, Саша?» — выдавил Дмитрий, сверкнув глазами. «Знаешь что, Таня?» — предложила мать. «Шла бы ты готовить ужин. Дай взрослым поговорить. Марина, помоги Татьяне». Татьяна сварила картошку, фасоль, залила растопленным маслом и поджарила немного моркови. Еды явно не хватало на всех, поэтому она разогрела банку тушенки, которую никто не любил. «Таня, твои родители по-прежнему не хотят при тебе разговаривать?» — спросила Марина. «По-прежнему. Вижу, парни готовы всегда встать на твою защиту, особенно Александр. Он готов защищать всех и каждого», — отмахнулась Татьяна. «Принеси масло, по-моему, этого не хватит». За ужином все молчали. Александр и Дмитрий отправляли на фронт, и все боялись произнести вслух то, что произнести было немыслимо. Немцы почти в городе, и Александр с Дмитрием уходят сражаться. Татьяна знала, что, в отличие от Дмитрия, Александра не пошлют на передовую. Он будет командовать своей артиллерийской ротой, но это было слабым утешением. Убить могут и в самом городе. Когда все стали пить чай, она спросила. «И что теперь?» «При налетах лучше всего спускаться в бомбоубежище, которое есть в вашем доме. Повезло, что у вас такой глубокий подвал. Во многих зданиях ничего такого нет. Не ленитесь им пользоваться, а ты, Даша, присмотри за сестрой. Не давай ей лезть на крышу. Пусть мальчишки тушат бомбы. Слышишь, Даша?» «Да, дорогой». Татьяна едва заметно поморщилась. «Александр, много еды было на сгоревших складах?» Александр пожал плечами. «Сахар, мука, масло, почти все городские запасы. Беда в том, что немцы окружили город». «Поверить не могу, что они здесь», — вырвалось у Даши. «Летом казалось, что они так далеко». «Они почти замкнули Ленинград в кольцо». «На кольцо это мало похоже», — пробормотала Татьяна. «Какого черта ты споришь с офицером?» — взвизгнул пьяный отец. Александр поднял руку и спокойно ответил. «Твой отец прав, Татьяна, не стоит со мной спорить, даже если права ты». Татьяна спрятала улыбку. Александр тоже без улыбки продолжил. «К несчастью, география работает на немцев. Вокруг города слишком много воды. Я выражусь точнее, если учитывать Финский залив, Ладожское озеро и Неву, то кольцо вокруг Ленинграда почти замкнулось. Теперь верно, Таня?» Она что-то пробормотала и встретилась глазами с Мариной. Дмитрий подсел поближе к ней и обнял за плечи. «Твои волосы отросли, Танечка. Так ты нравишься мне больше. Не стригись, хорошо?» «Значит, того, что делает Александр, недостаточно. Того, что делают они оба, недостаточно. Сколько еще это может продолжаться? Нужно вообще прекратить говорить друг с другом в присутствии Димы, Даши и остальных, иначе беды не миновать». И, словно прочтя ее мысли, Александр придвинул свой стул к Дашиному. «Саша, но ведь фашисты заняли еще не всю Неву, верно?» — спросила Даша. «Да, это так, но ближе к Ладожскому озеру и Шлиссельбургу все под контролем у немцев». «А Шлиссельбург разве уже заняли?» — ахнула Даша. «Нет», — вздохнул Александр, — «но завтра возьмут». «Теперь, когда склады сожжены, откуда будут поступать продукты?» — мешалась мать. «И не только продукты», — добавил Дмитрий, — «но и керосин, бензин, амуниция. Сначала нужно думать о том, чтобы не пустить немцев в город, а потом заботиться обо всем остальном», — оборвал Александр. Дмитрий неприятно рассмеялся. «Пусть приходят. Все большие здания в Ленинграде заминированы. Каждый завод, каждый музей, собор, мост. Гитлеровцы погибнут в этих руинах. А мы умрем вместе с ними». «Нет, Дмитрий, мы остановим фашистов. до того, как они войдут в город. «Значит, от Ленинграда останутся одни руины?» — произнесла Татьяна. «А что будет с нами?» Никто не ответил. Александр пожал плечами. «Мы с Дмитрием завтра отправляемся в Дубровку. Попробуем их остановить». «Но почему именно нам приходится стоять между немцами и городом?» — воскликнул Дмитрий. «Почему просто не сдать его? Минск, Киев и Таллин в руках у немцев. Правда, их и сожгли уже до основания. Крым тоже пал». Он говорил быстро, несвязно, как в лихорадке. «Какого черта мы губим наших людей? Пусть Гитлер приходит, пожалуйста!» «Димочка», — возразила мама, — «но здесь твоя Таня и Сашина Даша». «И не забудь про меня», — ставила Марина. «Пусть я никому не принадлежу, но все равно пока еще здесь». «Верно», — поддержал Александр. «Хочешь дать дорогу Гитлеру, чтобы он скорее добрался до твоей девушки?» «Да, Дима», — поддакнула Даша. «Разве ты не слышал, что делают гитлеровцы с украинскими женщинами?» «А что?» — вмешалась Татьяна. «Я не слышала». «Ничего, Таня», — мягко ответил Александр. «Не нальешь мне чая?» Татьяна встала. Дмитрий многозначительно глянул в свою пустую чашку. «Я и тебе налью, Дима». «Мой бедный отец не смог остановить их», — вздохнула Марина. «Похоже, это вообще невозможно». Александр не ответил. «Так оно и есть!» — воскликнул Дмитрий. — В городе всего три жалких дивизиона. Этого недостаточно, даже если все до последнего солдата погибнут и в городе не останется ни одного танка. Александр решительно встал. — На этой ноте мы и закончим. Нужно идти. Чай выпьем в следующий раз. Вперед, рядовой, пора. Мы стоим между Метановыми и Гитлером. Он не взглянул на Татьяну. — Именно этого я и боялся, — пробормотал Дмитрий. — Ты обещаешь вернуться живым. Заплакала Даша, бросаясь на шею Александру. «Постараюсь». И только тут он взглянул на Татьяну. Она не плакала, не требовала обещания от Дмитрия. Только после их ухода бережно положила на ладонь печенье, задумчиво покачивая, как ребенка. «Мне понравился твой Дмитрий, Таня. По крайней мере, он честнее, чем многие мои знакомые. Неплохое качество в солдате». Татьяна недоуменно уставилась на сестру. «Что это за солдат, который боится идти в бой? Возьми его себе, Марина, если хочешь».